Операция «Дружба народов». «Ты как к Айтматову относишься? Мне понравился белый пароход. То есть как? Там же в конце мальчик гибнет. Да, гибнет, бедняжка. И что? Это же не в традициях русской литературы. Во-первых, Айтматов вроде как киргиз. Во-вторых, а Илюшечка в «Братьях Карамазовых», а девочка, которую растлил Ставрогин. Достоевские исключения. Ну, знаешь, если начнем делать такие исключения, с чем останемся? А, ладно, хрен с ним, с Достоевским. Я тут на днях в ЦК был, и там один. Вот такой парень, наш парень. В общем, он мне говорит: «Ну, говорит, Вилька, если бы это ты нашего русского мальчика утопил, мы бы тебе показали, а киргизский, да, с ним». Из давнего разговора автора этой книги с прозаиком Вилем Липатовым. «Мы и мы-мы». Я ехал с Кайсыном Кулиевым по Дарьяльскому ущелью. Нет, я много чести. Это он ехал со мной в придачу, как российский мороз воевода, обходя, объезжая дозором свои владения. И я был поражен открывшейся мне картиной. Было начало июня. Терек тек с мирной речушкой, и его ручной, ручьевой нрав никак не увязывался с тем, что вокруг, с огромными бетонными кубами, которыми, видать по всему, его еще недавно пытались смирить, и который он, напоенный таяньем горных снегов, раскидал, словно детские кубики. Символики тут ни капли, просто воспоминания. Я поделился с Кайсыном своим удивлением неофита, а он со злорадным удовольствием вспомнил снисходительные строки Маяковского. «От этого терека в поэтах истерика». И дальше о том, как Владимир Владимирович будто бы сошел, поплевывал в терек с берега, совал ему в пену палку. Попробовал бы он ее сунуть, когда терек настоящий и со вкусом, со сладострастной расстановкой. Ха! Ха! Ха! Беря каждым ха реванш. Мне это запомнилось особенно потому, что незадолго перед тем я возражал печатно осетину поэту, который обиделся уже на Пастернака, на его строчки. «Кавказ был весь как на ладони и весь как смятая постель». «Кавказский хребет и постель!» Горцу это показалось уничижительным до фамильярности. «Но это же, — возражал ему я, — все равно, как если бы селенит, то бишь житель Луны, существует в природе, обиделся на поэтов-землян за ассоциации, которые вызывают у них его родная планета, за то, что у Пушкина она глупая, у Блока бессмысленно кривящийся диск, у Есенина коромысла ягненочек, сырный колоб, у Межерова бутылочное дно». Хотя и тут не обошлось без обиды. Кто-то из грузин изъявил неудовольствие, что дно примерещилось поэту не где-нибудь, а в Тбилиси, который здесь назван городом Галактиона. Обидел намек на алкоголизм великого поэта Галактиона Табидзе. У Кайсына Кулиева, кстати, луна — месяц — это бычьи рога. В общем, что касается смятой постели, мало того, что это образ поразительной зрительной точности, точность особенно понимаешь, глядя с борта самолета. Но образ к тому же органичен для Пастернака, вводящего в природу быт горожанина, дом, улицу, театр. За кулисы того поднебесья, где томился и мерк Прометей, 100 слепящих фотографий ночью снял на память гром и тому подобное. Так я возражал обиженному, как будто не без резона, а прав был все-таки он на Феджу Сойты, прав не самой по себе обидой, которая есть нежелание причаститься к иностороннему взгляду на мир, но основательностью своего национального мировосприятия. Горец не может сравнить свои горы со смятыми складками простыни, как не может дразнить терек тростью, будто за осадовского тигра. И чужой взгляд, даже будучи принят и понят, что вообще-то никогда не мешает, останется для него чужим. Больше того, даже обязан остаться. Вот эпизод из современной повести. Поэт-переводчик из Москвы беседует с кавказским писателем, вежливо говорит ему о том, что с его точки зрения очевидно. О печальном отставании родной собеседнику прозы от современных понятий, от современной литературы. Тот также вежливо соглашается, отвечая на своем языке, на гушанском, как сказано в повести. Ее автор выдумал в своих целях само имя одной из кавказских народностей – гушаны. «Русская классика великая, нам надо у нее учиться, как шакирдам в медресе. Я это понимаю, очень жалею, что плохо знаю русский язык. Мой мальчик Мансур прочел мне рассказ Ивана Тургенева. Хаким произносил Тургенева. Называется Муму. Хаким произносил Мы-мы. Конечно, это великая классика, но кто главный герой рассказа? Собака! Собака!» Чтобы Бадорскому было понятнее его негодование, он перевел по-русски «собак». Все многовековое презрение к нечистому животному, к псу, идущее из мусульманских глубин, слышалось в словах старого гушанского писателя. «Собака и немой! У Востока тоже есть классика, народные сказания, Фирдауси, Джалал-ад-Дин, Руми, Омар Хайям, Низами, Физули. Какие величественные произведения! Какие мудрые, красивые мысли! Какие герои, цари, могучие воины, философы, красноречивые влюбленные! А тут мы-мы, собак и немой! Конечно, мы отсталы, нам надо учиться у русской классики, кто с этим спорит, но и свое забывать не надо. Собак, немой!» Непрост, непрост был Хаким Азадаев. Так заключит герой повести переводчик Станислав Бадорский, сквозь которого просвечивает сам ее автор, переводчик Семен Липкин, плюс черты биографии Арсения Тарковского. Эту повесть «Декада», изданную сначала за рубежом, потом с ослаблением цензурной строгости и у нас, я использую в данном случае как материал экспертизы. В ней многолетние наблюдения автора, над национальной политикой советской власти в области культуры –